78. Кипу у Аскара Атауальпе. Мир с условием прекратить бои на всех территориях. Договоренность о возобновлении сообщений с Кубой. 10 торговых кораблей готовы к отплытию. Запасы почти исчерпаны. Империя истощена. Чинчансую и Энтинсую на грани гражданской войны. Требование немедленно прекратить бои. Примечание. Антинсую – юго-западная провинция империи инков. Конец примечания.